смелость и милость. Солнце светит на правых и неправых. И земля нигде себя не хуже. Хочешь, иди на восток, на запад, или куда тебе скажут. Хочешь, дома оставайся. Смелость правит кораблями на океане великом. Милость качает разум, как глубокую дряхлую люльку. Кто знает смелость, знает и милость, потому что они как сестры. Смелость легче всего на свете, легче всех дел, милосердие.